У кого сломались копья, те орудуют обломками, как мужичье на ярмарке. А сколько крови! Битва только началась, а уже стоят лужи крови. Он был ошеломлен, и от него нельзя было добиться большего. Ричард уже было решил послать на разведку своего оруженосца, сообразительного и немногословного Джеймса Тиррелла, но в это время прискакал гонец от короля. Ричард с невольной благодарностью подумал о старшем брате. Несмотря ни на что, Эдуард позаботился, чтобы вставки Глостера не остались в неведении. Гонец короля был суровым, покрытым шрамами воином, побывавшим уже не в одном сражении. Степенно и подробно он поведал о ходе боя. Да, натиск очень жесток, и йоркисты и ланкастерцы дерутся так, словно каждый из их противников — кровный враг. Королевский авангард понес большие потери, но сейчас государь со своим отрядом вступил в схватку и остановил пехотинцев делателя королей. Видел ли он короля? Да, его величество бьется рядом с лордом Гастингсом, и над ними вьется королевский штандарт. Он видел также, как зарубили знаменосца, но его величество подхватил знамя и передал его молодому оруженосцу с орлом на щите. Если он не ошибается, этот парень из отряда барона Майсгрейва. Ричард поинтересовался, что за заминка вышла в начале битвы, и солдат, усмехнувшись, сказал: «Это все из-за тумана. Ничего не видно на длину древка алебарды. Вот оба войска и встали так, что, начав двигаться, едва не миновали друг друга». Рыцари Глостера, услыхав это, разразились смехом. Этим людям, привыкшим к крови и смертям, подобное происшествие показалось столь забавным, что они развеселились, как дети, отнюдь не думая о том, что меньше чем в полумиле идет кровавая сеча, где человеческое зверство выступает во всех своих ипостасях в это светлое пасхальное воскресенье. В отличие от большинства, Глостер казался озабоченным. Подробнее порасспросив гонца, он понял, что войско короля, миновав противника, оказалось у края болота, и теперь ланкастерцы стремятся оттеснить их на зыбкую почву. Ричард занервничал, вглядываясь в пелену тумана. Ему не сиделось на месте. Он то осаживал коня, то кружил на месте, то поднимал его на дыбы, пока жеребец, не на шутку рассвирепев, не начал брыкаться. Будь на месте Ричарда не столь опытный наездник, он непременно оказался бы на земле. Это немного остудило пыл герцога. Скорее бы прозвучал клич «Святая Англия и братья!» Бой все длился. С наступлением утра туман, казалось, еще более сгустился. Миновал час, другой, третий. Нетерпение всадников сменилось досадой. Люди уже свыклись с доносившимися издали звуками боя, лязгом, ревом, грохотом и изредка прерывающимися сквозь шум криками, полными боли и муки. Между всадниками засновали маркетанки, предлагая вино, куски пасхального творожного пирога, пахучие копченые колбасы. Время от времени с поля боя являлись гонцы, окровавленные, в помятых доспехах. Все они в один голос твердили, что им еще не приходилось видеть столь бешеной сечи. Битва идет в рукопашную, нет никакого порядка. Люди словно одержимы желанием убивать еще и еще. У них притупилось чувство страха, и воины в ярости кидаются грудью на мечи, а мародеры тут же под ногами сражающихся пытаются грабить павших. Один из гонцов принес благую весть.